Тогда старейшины постановили совершить жертвоприношение, причем облекли свое решение в обычную иносказательную форму. Есть вещи, которые легче исполнить, нежели выразить словами. Решение совета стало известно в Карфагене. Раздались стенания. Всюду слышались крики женщин, мужья утешали их или осыпали упреками. 3 часа спустя распространилась еще более поразительная весть. Суффет открыл источники у подножия утеса. Все побежали туда. В ямах, прорытых в песке, виднелась вода. Несколько человек, лежа на животе, уже пили ее. Гамилькар сам не знал, действовал ли он по совету богов или по смутному воспоминанию о тайне, сообщенной ему когда-то отцом. Но, покинув совет, он спустился на берег и вместе со своими рабами стал рыть песок. Он начал раздавать одежду, обувь и вино, отдал все оставшиеся у него запасы хлеба и даже впустил толпу в свой дворец, открыл ей кухни, кладовые и все комнаты, за исключением комнаты Саламбо. Он возвестил, что скоро прибудет 6000 гальских наемников и что македонский царь шлет солдат. Но уже на второй день источники стали высыхать, а к вечеру 3-го дня совершенно иссякли. Тогда все снова заговорили о решении старейшин, и жрецы Молоха приступили к своему делу. В дома являлись люди в черных одеждах. Многие заранее уходили под предлогом какого-нибудь дела или говоря, что идут купить лакомства. Слуги Молоха приходили и забирали детей. Другие тупо сами же их отдавали. Детей уводили в храм Танит, где жрецы должны были хранить и забавлять их до наступления торжественного дня. Эти люди появились внезапно у Гамилькара и, застав его в садах, обратились к нему. — Барка, ты знаешь, зачем мы пришли? — За твоим сыном. Они прибавили, что мальчика видели в сопровождении старика лунной ночью минувшего месяца в Маппалах. Гамилькар едва не задохнулся от ужаса, но, быстро сообразив, что всякое отрицание напрасно, выразил согласие и ввел пришедших в дом для торговли. Прибежавшие рабы стали по знаку своего господина стеречь выходы. Гамилькар вошел, обезумевший, в комнату Саламбу. Он одной рукой схватил Ганнибала, другой сорвал шнурок, лежавший под рукой одежды, связал мальчику ноги и руки, а концом шнурка заткнул ему рот, чтобы он не мог говорить. Затем он спрятал его под ложем из бычьих шкур, опустив падавшее до земли покрывало. После того он начал ходить взад и вперед, поднимал руки, кружился, кусал губы, устремив недвижно глаза в пространство, задыхаясь, как умирающий. Наконец он ударил 3 раза в ладони. Явился Гиденем. — Послушай, — сказал он, — найди среди рабов мальчика 8-9 лет с черными волосами и высоким лбом. Вскоре Гиденем вернулся и привел с собой мальчика. Он был жалкий, худой и в то же время одутловатый. Кожа его казалась серой, как и грязные лохмотья, которыми он был опоясан. Он втягивал голову в плечи и тер себе рукой глаза, залепленные мухами. Как можно принять его за Ганнибала? Но времени, чтобы найти другого, не было. Гамилькар посмотрел на Гиденема, ему хотелось задушить его. — Уходи! — крикнул он. Начальник над рабами убежал. Значит, несчастье, которого он давно боялся, действительно наступило. Напрягая все силы, он стал придумывать какое-нибудь средство, чтобы избежать его. За дверью раздался голос Абдаланима. Суффета звали. Служители Молоха выражали нетерпение. Гамилькар с трудом удержал крик. Точно его обожгли раскаленным железом. Он опять забегал по комнате, как безумный, потом опустился у перил и, опираясь локтями о колени, сжал кулаками лоб. В парфировом бассейне оставалось еще немного чистой воды для омовений Саламбо. Несмотря на отвращение и гордость, Суффет окунул в воду мальчика и, как работорговец, принялся мыть его и натирать скребками и глиной. Затем он взял из ящика у стены 2 4-угольных куска пурпура, надел ему один на грудь, другой на спину и соединил их у ключиц 2 алмазными пряжками. Он смочил ему голову благовониями, надел на шею янтарное ожерелье и обул в сандалии с жемчужными каблуками, в сандалии своей дочери. Но он дрожал от стыда и раздражения. Саламбо, торопливо помогавшая ему, была так же бледна, как и он. Мальчик улыбался, ослепленный великолепием новых одежд, и даже осмелев, стал хлопать в ладоши и скакать, когда Гамилькар повел его с собою. Он крепко держал мальчика за руку, точно боясь потерять его. Мальчику было больно, и он заплакал, продолжая бежать рядом с Гамилькаром. У Эргастула под пальмой раздался жалобный, молящий голос. Голос этот шептал: «О, господин! Господин!» Гамилькар обернулся и увидел рядом с собой человека отвратительной наружности, одного из тех несчастных, которые жили в доме без всякого дела. — Что тебе надо? — спросил Суфет. Раб весь дрожа пробормотал. — Я его отец. Гамилькар продолжал идти. Раб следовал за ним, сгибая колени и вытягивая вперед голову. Лицо его было искажено несказанной мукой. Его душили рыдания, которые он сдерживал. Ему хотелось одновременно и спросить Гамилькара, и закричать ему: «Пощади!» Наконец он отважился слегка коснуться его локтя пальцем. «Неужели ты его?» У него не было силы закончить, и Гамилькар остановился, пораженный его скорбью. Он никогда не думал, до того широка была пропасть, разделявшая их, что между ними могло быть что-нибудь общее. Это показалось ему оскорблением и покушением на его исключительные права. Он ответил взглядом, более тяжелым и холодным, чем топор палача. Раб упал без чувств на песок к его ногам. Гамилькар перешагнул через него. Трое людей в черных одеждах ждали его в большой зале, стоя у каменного диска. Он тотчас же стал рвать на себя одежды и кататься по полу, испуская пронзительные крики. — Ах, бедный Ганнибал! О, мой сын, мое утешение, моя надежда, моя жизнь! Убейте и меня, уведите и меня! Горе, горе! Он царапал себе лицо ногтями, рвал волосы и выл, как плакальщица на погребениях. — Уведите его, я слишком страдаю! Уйдите, убейте и меня! Служители Молоха удивлялись тому, что у великого Гамилькара такое слабое сердце. Они были почти растроганы. Раздался топот босых ног и прерывистый хрип, подобный дыханию бегущего дикого зверя. На пороге третьей галереи между косяками из слоновой кости показался бледный человек, с отчаянием простиравший руки. Он крикнул: «Мое дитя!» Гамилькар одним прыжком бросился на раба и, закрывая ему руками рот, стал кричать еще громче. «Этот старик воспитывал его! Он называет его своим сыном, он с ума сойдет! Довольно! Довольно!» Вытолкнув за плечи трех жрецов и их жертву, он вышел вместе с ними и сильным ударом ноги захлопнул за собою дверь. Гамилькар прислушивался в течение нескольких минут, все еще боясь, что они вернутся. Затем он подумал, не следовало ли ему отделаться от раба, чтобы быть уверенным в его молчании. Но опасность еще не вполне миновала, и эта смерть, если она раздражит богов, могла обернуться против его же сына. Тогда, изменив свое намерение, он послал ему через Таанах лучшее, что имелось на кухнях — четверть козла, бобы и консервы из гранат. Раб, который давно не ел, бросился на пищу, и слезы его капали на блюдо. Гамилькар, вернувшись наконец к Саламбо, развязал шнурки Ганнибала и высвободил его. Мальчик в раздражении укусил ему руку до крови. Гамилькар ласково оттолкнул сына. Чтобы усмирить мальчика, Саламбо стала пугать его ламией, киренской людоедкой. — А где она? — спросил он. Ему сказали, что придут разбойники и посадят его в темницу. Он ответил: — Пускай придут, я их убью. Гамилькар открыл ему страшную правду, но он рассердился на отца, утверждая, что, будучи властителем Карфагена, мог бы уничтожить весь народ. Наконец, истощенный напряжением и гневом, Ганнибал заснул мятежным сном. Он бредил во сне, прислонившись спиной к пурпуровой подушке. Голова его слегка откинулась назад, а маленькая рука, отделившись от тела, протянулась в повелительном жесте.